Какими воротами? Господь сказал, я дверь. Да? Мною кто войдет, тот спасется. Войдет и выйдет. И найдет пастбище. Вот поэтому необходимо стремиться омывать себя, омывать свой дух все время, чтобы иметь власть войти в город воротами. А очень просто. Ну как же там сказано? Некоторые пытаются через стенку перелезть. Помните, да? Вор не приходит, чтобы когда прилазит иную, да, прилазит через стенку. Вот, как раз это не получится. Вот в город через стенку не перелезешь. Стенка высокая. Вот. Поэтому только войти в город воротами можно, да? То есть через Христа. Но при условии, как ты будешь все время омывать ризы. Поэтому сколько раз надо каяться? До самой смерти. Постоянно. Процесс покаяния должен быть постоянно, понимаете, да? Некоторые говорят, сколько раз покаяться в жизни нужно? Ну, сколько раз умываться нужно в жизни? Понятно, да? Вот испачкался, умылся, да? Упал, встал, вымылся. Поэтому сказано, блаженные омывающие ризы свои, да? Кто следит за своими праведными одеждами, чтобы они не стрепались, да? Чтобы они чистыми были. Да. Да. Чем чаще придет, да, тем лучше, потому что чище станешься. И причащаться нужно почаще. Да, да. А мера поста зависит от чего? От того, что насколько вы сейчас причащаетесь. Если вы храните 4 церковных поста, да, которые у нас мы знаем, да, вот. Вот, то обычно благословляют как? Если среду пятницу соблюдаете, то благословляют обычно мясо не есть просто накануне и все. Да. Да, но среду пятницу обязательно при этом поститься. Да, да. Ну вот. Да, да, да. Угу. А вне псы и чародеи и любодеи и убийцы и идолослужители, и всякие любящие и делающие неправду. То есть, а вне города останутся псы и чародеи. Псами в Священном Писании называются гомосексуалисты. Они называются псами. Ну, по понятной причине, потому что пес наиболее такое типичное, в этом смысле, животное, которое не занимается делом. Вот они вне города остаются навсегда. Не раскаившиеся, естественно. Вот. И те, кто занимается фармакой, это слово означает чародей, дословно колдующий при помощи трав. Это касается не только чародейства, но и наркомании, конечно же. Человек, который общается с злыми духами при помощи трав, да, чародей, он остается вне ворот города. И развратники, думаю, объяснение не нуждается, да, и убийцы, и идолопоклонники. Все эти люди, они не находятся вне города. И все эти любящие, делающие ложь. Вот любящие ложь и делающие ложь. Почему интересно, не сказано говорящий ложь, сказано любящий, делающий. Потому что есть ложь словом, есть ложь делом. Да? Когда человек лживо живет. Все эти люди, которым нравится ложь, которые привыкли лгать, которым это доставит удовольствие, они вне города остаются. Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. Итак, Господь Иисус Христос говорит, я, Иисус, послал вам своего ангела, чтобы засвидетельствовать вам это в отношении в церквах. То есть, я глава церкви, по моему повелению, ангел пришел, чтобы быть свидетелем о будущем перед всеми церквами. Я имею право на это, говорит Христос. Почему? Потому что я есть корень и потомок Давида. И род Давида. А Христос в каком отношении корень Давида? Нет, он корень Давида. Иисус является корнем Давида. Бог, конечно же. И потом он как по человечеству. Корень, почему? Потому что он сотворил человека, он сотворил Давида, да, он в руках его держал, да? Поэтому Давид говорил, я видел Господа перед собой всегда, потому что он по правую сторону от меня есть, и поэтому я не подвигнусь. То есть Христос, Он хранил Давида, Он же вечное Слово Отца, Он Сын Божий, от вечности рожденной сущности Отца. Он общался с Давидом, Он открывал Давиду откровения, Он руководил Давидом. Поэтому Он корень Давида. Но Он и потомок Давида, да, по плоти. Он прямой потомок царя Давида, потому что Мария, она прямой потомок царя Давида. И поэтому он имеет царственное достоинство в израильском, для иудейского народа. Сейчас появилась теория, что там Христос якобы там не был там евреем, там теория чуть-чуть, что там не русским был. Вот. Помните, что все эти такие разговоры, на самом деле, это что означает? Они означают то, что Христос лже-мессия. Если он не потомок Давида, если он не потомок Авраама, то, соответственно, евреи правильно сделали, что его убили. Потому что, понимаете, просто напрямую получается, что это оправдание Бога убийства прямое. Почему? Потому что пророки что говорили? Они говорили, что Бог сказал Аврааму, от семени твоего, в семени твоем благословится племена земли. Да? То есть, в твоем потомке. То есть, во Христе. Давиду что было сказано? Давиду сказано, что от семени твоего посажу на престоле твоем. Чтобы он и царствовать он будет вечно. То есть, вечный царь должен пройти от Авраама и Давида. Если же Христос не от Давида и не от Авраама, то он подделка. И иудеи полностью правы. Понимаете, на кого это играет? Вроде как кажется там патриотично, там националистично, там как угодно, а на руку от Бога убийцам играет. Понимаете? Сразу же, мгновенно. Поэтому и говорит Христос, я и корень Давида как Бог, и потомок Давида как человек по плоти. И значит, раз я корень потомок, значит, я являюсь вечным царем, который является вечным царем по воле Отца Небесного, которому принадлежит обещание, что он установит царство вечного мира, абсолютного мира. И вот Христос говорит, я осуществляю эту задачу, и я установлю это вечное царство мира в святом городе Иерусалиме, новом Иерусалиме, исходящем от неба, с неба от Бога Отца. Как вот мы сейчас читали, да, из Писания этого города. То самое обещание, которое было дано было Давиду, оно исполнится, говорит Господь. Я звезда светлая и утренняя. То есть Господь говорит, я являюсь звездой света утренней. То есть мое появление говорит, что наступило утро. Понимаете? Утро новой вселенной уже подзагорелось. Как вот, знаете, да, перед рассветом что загорается? Да, вот загорается звезда утренняя, да, на небосводе. Так Христос говорит, я звезда светлая утренняя. И явление мое означает конец времени теней. Значит, наступает день Царства Божия. То, что Христос явился, означает то, что время тьмы закончилось. И более того, Господь называет себя звездой светлой утренней, потому что апостол Петр говорит, что вы хорошо делаете, обращаясь к пророчествам, к Священному Писанию, которое вы понимаете, как церковь понимает, до сих пор, и обращаясь к ним как к светильнику, сияющему в темном месте, пока не начнет расцветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Утренняя звезда, то есть пока вы не увидите Иисуса Христа, не наступит день Царства Божия для вас, вы хорошо делаете, когда ориентируетесь полностью по Священному Писанию. А тогда, когда Христос уже придет, тогда нужды Священного Писания уже не будет. Как говорит Иоанн Златоуст, весьма печально, что нам потребовалось, чтобы была записана Библия. Говорит, вообще, говорит, по-нормальному не надо было бы, чтобы Библию записывали, знаете? По-нормальному мы должны лично каждый быть научен Богом. Лично каждый. Но так как мы своим грехом сделали себя недостойными этого прямого откровения Божия, так? То Бог по милости своей отдал нам свое слово, чтобы мы очистились хотя бы так, достигли спасения. Но в замысле Бога изначальном так не должно быть, понимаете? Как вот известно, Библией не пользовался Адам и Ева, да? Библией не пользовался Ной, Авраам, Исаак, Иаков и Моисей. Все они Библией не пользовались. Лишь Моисей по воле Бога записал для евреев, записал впервые закон по воле Господа. Потому что уже люди стали грехами недостойные прямого слышания Бога. Вот Христос говорит, что я звезда светлая утренняя. То есть, когда я прихожу, и наступает время конца теней, когда Бог лично будет общаться с каждым из человеком. Лично, лицом к лицу. и духа невесты говорят, приди, и слышащий да скажет, приди. Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. То есть на призыв Иисуса Христа откликается Дух Святой и невеста. Невеста это Церковь Божия, да? А Дух это тот, кто создает Церковь, кто живет Церковью, кто управляет Церковью. Дух Святой в Церкви говорит Христу, приходи. Дух Святой и Церковь просит, чтобы Христос скорее вернулся. У нас, когда у нас молится, то дольше Христос не приходил, понимаете, против кого говорят? Против Духа Святого, против Церкви. Церковь и Дух Святой просит, чтобы Христос пришел скорее. Понимаете, да? Поэтому Церковь молится о наступлении конца времен. Тоже понятно, да, почему? Наша задача, чтобы конец времен наступил быстрее. Чтобы настало, наконец, Царство Божие. А у нас говорят, ой, Царство Антихриста. Царство Антихриста – это мелочь перед наступлением Царства Божия, понимаете? Это последняя буря перед наступлением, перед тем, как мы пойдем в пристань. Вот, и поэтому и Дух Святой, и невеста, и невеста Божия Церковь говорят, приходи. И слышащий пускай скажет, приходи. Да, вот поэтому как раз-то и Бог повелевает, чтобы мы себя настроили так, чтобы наше сердце было настолько чистым, чтобы мы могли сказать, что Господи, приходи, я тебя жду. Я уже очистился. Кстати, да, вот это то, к чему мы должны стремиться, понимаете? Мы должны стремиться к тому, чтобы у нас должно быть стремление, чтобы наступил конец, скорее бы конец Царство Божие наступило. А ну, чтобы были готовы. Да. И вот и сказано, и дальше говорит Христос, жаждущий пускай приходит и берет воду жизни даром. Сейчас, говорит, берите воду жизни, так? Берите даром воду жизни, которую я даю. Как и в Ветхом Завете тот же самый Бог говорил. Вот, говорит, 55 глава книги про Исаии. Жаждущие, идите всех водам. Даже ивы, у которых нет серебра. Идите покупайте и ешьте. Идите покупайте без серебра и бесплатно вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно, вкушайте благо, и душа ваша да насытится туком. Преклоните ухо ваше и приходите ко мне. Послушайте, и будет жива душа ваша. Я дам вам завет вечный, неизменной милости, обещанной Давиду. Вот я дам его свидетелем для народов, вождем и наставником народов. Вот Господь, что обещал, то и говорит. Вот сейчас уже наступило время. Вода жизни дана. Просто берите. Берите ее даром, да? Черпайте и берите. Как где брать, знаете, да? В церквах Божьих, да? Вот Дух Божий вложен в наши сердца в миропомазании, так? Вот действует он при помощи добрых дел. Берите, используйте. Да. И я также свидетельствую всякому, слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. А если кто отнимет что от слов книг для пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом городе, и в том, что написано в книге сей. Итак, Писание что предупреждает? Что если вы посмеете что-то прибавить к словам Бога или убавить от них, будет очень печально. А почему так Иоанн жестко предупреждает? Потому что Иоанн, будучи пророком, знает, что его книга будет извращаться больше, чем какого-либо из книг Нового Завета. Понимаете, да? Поэтому Иоанн говорит, что если кто-то добавит к этой книге, да, от себятинки, которой там нету, и припишет ее, так то Господь добавит ему язв, описанных в этой книге. Помните, семь чаш гнева, да, которые там описаны? Вот они на него упадут все. Вот. Это как раз относится к тем, кто извращает Слово Божие и начинает превратно толковать Священное Писание, так как его нет. Например, сейчас вопрос об НН.